Глава 19. Марина, прижав ладонь к пылающему лбу, обвела глазами комнату. Голова слегка кружилась, к горлу подступала тошнота. «Нельзя терять ни минуты», — подумала она, — «пока все в порядке, но медлить опасно. Выстрел могли услышать. Даже если никто сразу не поймет, где именно стреляли, надо действовать и немедленно». Она сняла телефонную трубку и, набрав номер, сдавленным голосом выдохнула. «Это Марина Бургер». «Что? Где вы находитесь?» — воскликнул встревоженный голос. Она быстро назвала адрес. «Скорее! Пожалуйста, скорее!» — и бросила трубку. Потом выдернула шнур и силой отшвырнула аппарат. Тот, ударившись о стену, разлетелся на куски. Марина сняла браслеты, уже 2 дня туго сжимавшие ее запястье. На золотистой коже четко проступали 2 бледные полоски. «Все в порядке», — подумала она, — «мелочи — это самое главное». Одним молниеносным движением она разорвала кофту от воротника до пояса, вцепилась рукой в обнаженное плечо и стиснула с такой силой, что на глазах выступили слезы, а из-под острых ногтей потекла теплая кровь. Надо торопиться. Пробежав через всю комнату, Марина заглянула в спальню. Джерри застыл в той же позе, в какой она его оставила, вытянув перед собой руки и запрокинув голову. О, Боже, как она устала, перетаскивая тело с дивана! На кровати были разбросаны бумаги, хранящие тайну наркобизнеса. Девушка закрыла дверь и, вернувшись в комнату, подняла пистолет. «Бедный Джанни, милый и нежный, совсем не такой, как другие. Но мне пришлось это сделать», — сказала она вслух, — «или он, или я. Когда все кончится, уеду к морю, как летняя бабочка». Марина усмехнулась. Так называл ее Джанни. «Но почему все-таки он пришел? Не может быть, чтобы Джанни все знал до того, как вернулся. Не настолько же он глуп. Я люблю тебя, ту часть твоего «я», которая принадлежит только мне. Какая чепуха! Он просто хотел отвлечь мое внимание и отобрать пистолет. Не ожидал, что я успею выстрелить. Джанни глуп, как и те. Да, все они глупцы. И Пирелли, и Коин, и Саркис, и полицейский». Марина тщательно протерла пистолет платком, опустилась на колени и вложила рукоять в безвольную руку Джанни, притиснув указательный палец к курку, потом забрала оружие. Теперь ее отпечатки остались поверх следов Джанни, мелочи, самое главное. Джанни убил Джерри, а она, защищаясь, убила Джанни. Итак, все в порядке, теперь полиция может появиться. Милости просим. Увидев толпу любопытных на тротуаре у подъезда и полицейского в дверном проеме, Уолтер понял, что спешить ему уже некуда. Краста еще не было. Он выскочил из машины несколько минут спустя, когда Уолтер припирался с полицейским, не пускавшим его в дом. При виде комиссара караульный отдал честь и посторонился. Уолтер и Краст посмотрели друг на друга, потом комиссар вошел, а журналист поспешил следом. Комната произвела на Уолтера странное впечатление. Казалось, умелый режиссер расставил тут вещи и людей для съемки фильма. В углу, содрогаясь от беззвучных рыданий, сидела Марина в рваной и забрызганной кровью кофточке. Рядом стоял Санна и тихо бормотал что-то утешительное. Посреди комнаты, прильнув к полу щекой, лежал Джанни. Его раскрытые глаза, остекленевшие и неподвижные, смотрели в пространство. Из полуоткрытого рта тянулась тонкая струйка застывшей крови. Уолтер отвел взгляд. Санна тем временем подошел к комиссару и указал на труп Джанни. «Дело Пирелли закрыто, шеф». Краст лишь хмуро глянул на него. «Вот убийца», — добавил Санна. Второй, рыжеволосый, в спальне. Один из полицейских протянул Красту листок с признанием Джанни. Комиссар, внимательно его прочитав, посмотрел на Марину. «Вы находились здесь все это время?» — осведомился он. «Комиссар», — вступился за нее Санна, — «сеньорина не в состоянии говорить. Вы же видите, как она потрясена. Потом она мне все уже рассказала». Чуть ли не с вызовом добавил он. «Парень держал ее под замком. Видите следы веревки на руках?» «Вижу, вижу», — буркнул Краст. «А что случилось сегодня?» Ответил опять-таки Санна, но на сей раз не очень уверенно, смешавшись под взглядом комиссара. «Думаю, опираясь на письмо и другие факты, можно в общих чертах восстановить все недавние события. Эти двое, пианист и Нолан, решив ограбить Пирелли, тщательно к этому подготовились. Они знали, что хозяин клуба не гнушается шантажа, и сделали подложные фотографии Марины Бургер, рассчитывая бросить тень подозрения на нее, а затем рыжий убил Пирелли». Краст покосился на Уолтера, но тот, упорно изучая некую точку на полу, не проронил ни звука. «Массиаса, видимо, застрелил пианист», — продолжал Санна. «Воспользовался он пистолетом Бургера, каковой передал ему Нолан. Потом они похитили девушку. Мы нашли тут массу бумаг, по сути дела, дающих ключи ко всем проблемам наркобизнеса в нашей стране. Возможно, убийцы взяли их из сейфа Пирелли». Краст молчал, по-прежнему сверля помощника скептическим взглядом. «Кстати, мы нашли здесь такие же конверты, как тот, что содержал поддельные фотографии. Здесь стоит и Оливетти с уже известным нам дефектом шрифта, и кроме того...» «Так все-таки что произошло сегодня вечером?» — перебил его Краст. «Джерри Нолан пришел, когда пианиста не было дома. Девушка лежала связанной вон в том чуланчике. Он развязал ее». «Зачем?» «Да...» Со страхом подумала Марина. «В самом деле, зачем? Это слабый пункт в моей стройной версии, но Джерри уже ничего не сможет возразить. Наверное, у него были причины». И как раз в этот момент явился пианист. Нолан быстро затолкал девушку обратно в чулан, откуда она слышала их возбужденные голоса. Потом раздался выстрел. Услышав, как пианист выволакивает из гостиной труп Нолана, Марина успела набрать наш номер и назвать адрес. Убийца выскочил из спальни, вырвал у нее трубку, и тут... Санна сделал мелодраматическую паузу. Девушке пришлось выстрелить. Краст никак не отреагировал на живописный рассказ помощника, звучавший так глупо, что старик стиснул зубы. Он насчитал по меньшей мере 20 неубедительных аргументов. Санна кашлянул, прочищая горло, и неуверенно спросил. — А, кстати, родные сеньорины еще в нашем управлении, не так ли? — Ее можно было бы отвезти к ним, бедняжка. Марина, вскинув все еще мокрые зеленые глаза, с благодарностью посмотрела на Санну. Комиссар вновь развернул письмо от Джанни. «Да, да, конечно, семья», — пробормотал он и поморщился. «Пойдемте, сеньорина», — мягко позвал Санна. Девушка поднялась и, небрежно поправляя коротенькую юбку, приоткрыла точеные бедра. Санна целомудренно отвел взгляд и помог ей надеть кожаную куртку. Под разорванной кофтой мелькнули небольшие упругие груди. Уолтер остался в гостиной один. Из спальни доносился приглушенный голос Краста, разговаривающего с экспертами. Уолтер подошел к телу Джанни и с трудом перевернул его на спину. «Прости», — подумал он, — «прости, что я не смог этому помешать». На него бесстрастно смотрели мертвые глаза. Уолтер, не выдержав, отвернулся. Это единственное, что я теперь могу для тебя сделать. Я ничего не скажу Красту. Девушку никто не тронет, будь спокоен. Ты дорого за это заплатил. Он перебрался в спальню, где Краст отдавал последние указания. Сделайте парафиновый слепок. Если пианист стрелял, на руках должны были остаться следы пороха. Далее он оцарапал девушку. Значит, под ногтями должны быть фрагменты кожи. Проверьте, так ли это. И повсюду снимите отпечатки пальцев. Пальчики девушки должны быть только в чулане, на пистолете и на телефонной трубке. Если таковые обнаружатся где-то еще, немедленно поставьте меня в известность. Комиссар повернулся к полицейскому, стоящему в дверях. — Обойди соседние киоски и узнай, не помнят ли продавцы красивую блондинку в короткой юбке, зеленой кофте и кожаной куртке. Спрашивай всех, не покупала ли она марку, потом позвони и доложи мне. Уолтер внезапно почувствовал себя так, будто освободился от тяжкого груза. Тихо прикрыв за собой дверь, он снова подошел к телу Джани. — Мне очень жаль, — прошептал он, — но теперь я уже ничего не смогу сделать. — Ты знаешь, я сдержал обещание, но старый Краст во всем разобрался и так. Больше я ничем не смогу ей помочь. Мне очень жаль. Он опустился на колени, нежно провел ладонью по лицу друга и закрыл незрячие глаза. Теперь Джанни казался спящим ребенком. — Глупый мальчик, твой поступок ничего не дал. Уолтер поднялся и, прежде чем уйти, в последний раз посмотрел на Джанни. — Впрочем, кто знает, возможно, ты был прав. Впереди расстилалась теплая и оживленная вечерняя улица, полнящаяся светом шумом. «Через час Краст получит первые доказательства», — думал Уолтер. «Через два велит защелкнуть на ней наручники. А мне надо мчаться в редакцию и писать статью «Рома Сера», первой в столице во всей Италии, опубликует эту историю с мельчайшими подробностями». И вдруг жуткий взгляд мертвых глаз снова кольнул его в сердце. Наивный романтик, угодивший в навозную кучу. «Я построю для тебя бумажную гробницу с колоннами из кричащих заголовков. Люди прочитают, пожалеют тебя, а через месяц никто и не вспомнит твоего имени. Бумажная гробница на один час. Вот все, что я способен для тебя сделать. Часа три уйдет на статью, а потом я напьюсь в каком-нибудь баре, где много шума и света, но сначала в редакцию». Уолтер остановился у газетного киоска и немного понаблюдал, как из скрытого грузовичка таскают пухлые пачки вечерних газет, потом глубоко вдохнул в себя родной запах типографской краски, погладил теплую бумагу и быстро зашагал прочь. «Самое большее — 3 часа на статью», — твердил он про себя, — «а потом в бар, и мир снова покажется прекрасным». Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Август 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.